«Вот оно что!» — произнесла я. «Ну что ж, неплохая мысль. Правда, он как будто вышел из студенческого возраста, зато программа ему будет по силам, и ему будет легче учиться. Тем более, что твой брат Симон лично им займется». «Симон?» Мое любопытство возросло. «Для начала он устроит к Савье в контору нотариуса Мортье». На сей раз завеса разодралась. Наконец-то я все поняла. Целью семейного комплота было поместить моего дальнего родственника в контору нотариуса, который уже давно связан с нами деловыми отношениями. Тетя Луиза покачала головой, как бы желая придать своим словам больше убедительности, хотя я поняла, что все это делается для виду. Контора Мортье — это не первая попавшаяся контора. И верно. Мне это тоже было известно. Солидная репутация, большая контора, специализирующаяся на делах акционерных компаний. И сына у Мортье нет, есть только дочь. 18 лет, ни малейшего блеска молодости, жидкие волосы и короткие ноги. Зато в качестве приданого контора. Ну что ж поделаешь, надо притворяться до конца. Хотя мне стыдно было за свои маневры перед бесхитростной тетей Луизой. «Так жаль, что у Ксавье ничего нет», — сказала я. «Но если он поступит в контору, перед ним откроются самые радужные перспективы». Как ловко, оказывается, при желании могла я говорить по-буссарделевски. «Это у Ксавье ничего нет», — воскликнула тетя. «Детка, ты, стало быть, не знаешь тетю Эмму. Она же его крестная. Она всегда говорила, что даст ему миллион, когда он решит вступить в брак. Это во-первых. Во-вторых, тебе не единственной пришла в голову эта мысль. Да-да, я имею в виду брак, в результате чего твой кузен станет зятем Мортье. О, Эмма об этом прямо сказала, прямо призналась, что это ее мечта. А если мечта сбудется... Только не упади со стула. Эмма удвоит сумму. Но и это еще не все. В случае свадьбы остальная семья, то есть бабушка, Теодор и твой отец, увы, не мы, мы не в силах, сложатся и дадут ему 1/3 миллиона. Твои братья согласны. Этому я охотно поверила. Направив разговор на кузину Жюльену, чья младшая дочь вышла в мое отсутствие замуж, я перестала слушать и ушла в свои мысли. Уже очень давно семейство Буссарделей нацелилось на дочку Мортье. Разве в детстве не слышала я десятки раз сетования на то, что она слишком молода, сначала для сыновей дяди Теодора, а потом для моих братьев? Зачем она так поздно, не вовремя родилась? Мои родные сердились и негодовали, что она так медленно растет. Но теперь она достигла совершеннолетия. Как раз кстати, и как раз в то время, когда семейство Буссарделей откопало в своих запасниках еще одного представителя мужской линии, холостого, подходящего по возрасту, богатой наследницы. Упущенное всегда можно наверстать, если, конечно, ловко взяться за дело. Но я сейчас думала не о моих родных, радостно взволнованных тем, что близка желанная цель. Я вызывала в памяти образ Ксавье. Я пыталась представить себе Ксавье, который еще не знает, что его судьбой уже распорядились по-своему барышники. Ксавье, ставшего вещью, разменной монетой на этих торгах, к которым каждый приложил руку и внес свою лепту. потому что каждый